История третья. Ничья сила. Пролог. Ему редко снились сны. А сейчас он даже не спал. И все же это было почти сном, почти грезой за миг до пробуждения. Легкой, чистой, почти детской грезой. Продувка, протяжка, ключ на старт. Серебристая колонна ракеты в легком тумане, плещущая под дюзами пламя. Каждый ребенок мечтает быть космонавтом, пока не услышит в десятый раз: «Кем хочешь быть? Космонавтом?» Иные перестают мечтать о космосе, когда становятся иными. Сумрак интереснее чужих планет. Открывшаяся сила притягательнее славы космонавта. Но сейчас ему снова грезилась ракета. Старая, нелепая ракета, поднимающаяся в небо. Земля, плывущая под ногами или над головой. Толстое кварцевое стекло иллюминатора. Странные мечты для иного, верно? Земля, вуаль облаков, огни городов, люди. Миллионы, миллиарды. И он, глядящий на них с орбиты. Иной, в космосе. Что может быть смешнее? Разве что иной против чужого. Однажды он смотрел фантастический фильм и вдруг подумал, что сейчас отважный Риппи самое время войдет в сумрак и бить, бить, бить неповоротливых, беспомощных гадов. Подумал и тут же рассмеялся. Чужих нет, а космос есть. А вот только раньше непонятно было, зачем. Теперь он понял. Стоял с закрытыми глазами, грезя о маленькой, медленно вращающейся под ногами земле. Каждый ребенок мечтает стать великаном, пока не задумается, зачем это нужно. Теперь он знал все. Части головоломки сошлись. И его предназначение иного, его нелепая мечта о космосе, и тонкий томик, приплетенный в человеческую кожу и списанный аккуратной рукописной вязью. Он взял книгу, лежавшую прямо на дощатом полу. Открыл на первой странице. Буквы не выцвели, их хранила легкая, но надежная магия. Этот язык давно уже не звучал на земле. Индологу он напомнил бы санскрит, но мало кто понял бы, что это пайшачи. Но иным доступен даже мертвый язык. Да хранит вас слоноликий, то вверх, то вниз качающий головой, словно Шива, раскачивающийся вверх-вниз на уме. Да наполнит меня Ганапати сладостной влагой мудрости. Имя мое Фуаран. Я из женщин славного города Канакапури. Исполнитель желаний, супруг Парвати, щедро наградил меня в дни моей молодости, даровав умение ходить в мире призраков. Пока в нашем мире лепесток, кружась на ветру, падает с цветущего дерева, в том мире проходит день, такова его природа. В мире том скрыта великая сила. Он закрыл Фуаран. Сердце чистило в груди. Великая сила. Выпавшая из рук ведьмы, сгинувшей почти 2000 лет назад. Бесхозная, беспризорная, скрытая даже от иных. Ничья сила.